не совпадает у хронистов. Оно колеблется в несопоставимых пределах, от нескольких сотен до сотен тысяч. Столь существенное различие, видимо, объясняется тем, что разные тамбо строились для разных целей, и потому их возможности не были одинаковыми. Тамбо возводились вдоль дорог инки примерно через каждые 20-25 километров. В этом случае, если исходить из наших подсчетов, число тамбо приближалось к 500. Даже в пустынных и незаселенных районах империи, где снабжение было само по себе трудным делом, инки также строили свои постоялые дворы. Здесь было где разместить практически любое количество воинов, но обеспечить их хотя бы пропитанием являлось сложнейшей задачей. С другой стороны, в труднопроходимых горных массивах, когда сама дорога иногда являлась единственным местом, где люди могли относительно нормально разместиться на привал, например, в Пареденосе, и строены тамбо на высоте более 4000 километров над уровнем моря, возведение жилых помещений, способных принять несколько тысяч человек, было невозможно. Их, эти помещения, просто негде было поставить. Дороги связывали между собой наиболее важные поселения и крепости страны. Но тогда получается, будто дороги проходили через эти города, что противоречит запрету воинам появляться под страхом смертной казни в любых населенных пунктах царства. Кроме того, если бы дороги действительно проходили через города, было бы проще строить тамбо на их окраинах. Но таких данных нет. С учетом всех этих неясностей и противоречий, следует предположить, что большинство тамбо было в основном хранилищами и в меньшей степени постоялыми дворами. Ибо инки просто не могли допустить, чтобы их войско укладывалось спать через каждые 20 километров пути. С такими обленившимися воинами ничего не завоюешь. Сыны Солнца были слишком родивыми господами, чтобы допустить подобную расточительность и бесхозяйственность. Отсюда следует, что тамбо обслуживали главным образом самих сынов Солнца и кураков, а основная масса воинов ночевала и отдыхала прямо на дороге, ибо даже сыны Солнца, как мы помним, обучались этому занятию воинов и мужчин. Вместе с тем были и большие тамбо, способные дать ночлег нескольким тысячам человек. Скорее всего, именно они стояли относительно близко на расстоянии дневного перехода от самых крупных поселений. Они же были самыми крупными по запасам провианта, одежды и оружия, поскольку эти тамбо обслуживало многочисленное население. Что же касается запрета воинам показываться в поселениях, то допустимо, что такой закон распространялся на воинов-одиночек, а не на шагающие в колоннах вместе со своими камайоками боевые отряды сынов Солнца. И последнее. Сыны Солнца вполне могли приказать построить постоялый двор на несколько сот тысяч человек. Но они не были бы сынами Солнца, если бы отдали такой приказ, лишенный самого элементарного смысла. Но в Тауантинсую все же было одно бесспорное чудо, оставлявшее впечатление бессмысленной тратой человеческого труда. Оно дошло в полной неприкосновенности и великолепной сохранности до наших дней. Это знаменитый 12-угольный камень из кладки фундамента одного из дворцов Куско. Когда впервые видишь этот камень, испытываешь невольное восхищение воистину чудесным образцом инкского строительного мастерства, великолепного искусства индейских каменотесов. Но через некоторое время возникает вполне разумная мысль о том, что, по-видимому, инки-строители мучились от безделья, коль скоро позволяли себе таким